Глава 20. Нюрнбергская дева. «Осторожнее, детка, он заряжен», — сказал он, возвращаясь в спальню. Ее спина опиралась на спинку кровати. «Это для твоей жены?» «Нет, это было бы рискованно. Я найму киллера». «А если киллер — это я?» Он ухмыльнулся. «У кого же хватит ума нанять женщину для убийства мужчины?» Она облизнула губы и навела на него мушку. «У твоей жены». Пробираясь напролом через колючий кустарник, Гипс лихорадочно соображал. «Да как они посмели! Неблагодарные ублюдки!» Он положил несколько лет жизни на то, чтобы подземелье процветало и не знало ни в чем нужды. «Аль, сука, надо было тебя завалить сразу после перезагрузки!» Квас хмыкнул. «Знал бы, где упасть!» «А впрочем...» Бывший боец группы А сразу ему не понравился. Следовало поверить интуиции. Меньше проблем бы было сейчас. Чтобы спецназовцу жизнь раем не казалась, все самое ценное Гипс забрал с собой. Благо, лучшие потроха весили немного. Белого жемчуга тебе не достанется, предатель. Выкручивайся как хочешь. Кваз засмеялся. Эти с виду неказистые кругляшки стоили очень дорого, и собирал их поселок не один год, отгоняя на юг бронетехнику и прочие богатства, которыми баловало подземелье. За несколько сотен километров к югу от них находились стабы, где охота на скраберов была поставлена на поток. Человеческих ресурсов много, а вот с вооружением у арабов и индусов существовали явные проблемы. Натовские игрушки имелись, но были сильно неудобны ввиду отсутствия постоянно пополняемых боеприпасов. У подземелья вооружение преимущественно российское, надежное, легкое в обслуживании и, что уж говорить, обладает большой смертоубийственной способностью. Вдобавок ко всему, караваны всегда везут солидный боезапас и прочие полезности, необходимые при дальнейшей эксплуатации товара. Сколько же сил ему стоило найти нужные контакты, чтобы не продешевить, не продать за бесценок? А ведь находились экземпляры, да еще какие! Наглые, жадные до безобразия, не стесняющиеся в жестких инструментах воздействия. Весь исследованный север грызся между собой, не понимая, что его сила в единстве, а потому и жил, как в средневековье. Нет, свет и горячая вода там были сами собой разумеющимися. Только за маломальски ценный хабар могут и прирезать. За жемчужину или даже за горошину. Смех. Человеческая жизнь – ценность. Власть обязана заботиться о подчиненных, ибо она сама по себе подразумевает ответственность, а не желание загрести побольше. Именно из этих соображений Гипс так и не тронул белые жемчужины. Своим примером он доказывал, что достоин быть властью. А что еще нужно народу? Мученик, преступивший себя самого, возложивший внутренний огонь на алтарь светлого будущего, как в легенде Аданка. А вы помните, что дальше-то было? Умер герой, упал, исчерпав последние силы. И чья-то нога втоптала последний уголек горящего сердца в грязь. Не правда ли? Поучительно? Никто и никогда не оценит твои жертвы, особенно если подвиг этот делался ради толпы, сходящей с ума от запаха мяса и крови. Интеллект, который приравнивается к уровню плинтуса? Способен ли человек низкого уровня оценить жертву? По-настоящему почувствовать, чего она стоила дарящему, а? Горько. Мысли о том, что в развитие подземелья Гипс вложил столько сил и нервов, раздражали, мелькая красной тряпкой перед бычьими глазами. Это же надо! Впервые за много лет серьезное нападение пошатнуло равновесие, как будто того не было и в помине. Люди воспринимали возможность сохранить своих детей как должное, даже не задумываясь о том, чего на самом деле стоит один неказистый белый шарик, за который они пашут как проклятые. Оценивая то, с какой легкостью семья может получить кругляш, можно сказать, что вклад в их будущее просубсидировал поселок на 97%. Неблагодарные твари. Квас вспомнил, как ломал голову, где взять достаточно средств на содержание и обустройство подземелья. Чего только стоил один медблок. Лучшее немецкое оборудование и инструменты подгружались не так часто. И не везде. А обучение знахарей и медицине? Они же были тупые, как сибирские валенки. Все забыли. Гипсоновилы, как же? Через год вы, ублюдки, будете умолять на коленях, чтобы я вернулся. Потому что Альт не потянет. Да, соображает в обороне, и только. Защиту можно получить в любом стабе, а вот возможность иметь детей? Пусть подумают хорошенько. Время у народа будет. Бизнес на юге тоже просто так с неба не свалился. И сам себя не обслуживал. Построить хоть что-то стоящее, приносящее приличные прибыли, и при этом не разругаться с руководством стаба в пух и прах. Да, на тот момент это было той еще задачкой. Понять все нюансы, прежде не разорив прибыльное дело, будет для нового управленца большим везением. Что ж, посмотрим, каким местом все развернется без Гипса. Далеко не самым привлекательным. В этом он был уверен. Все развалится, пойдет прахом, и тогда он вернется с триумфом. Как Наполеон, которого толпа несла на руках в Лувр. Гипс совсем позабыл, что победное шествие во славу великого республиканца окончилось всего лишь 100-дневным правлением, а потом и вовсе ссылкой. «Слушай, куда ты идешь?» «Сейчас, дорогой, совсем скоро, и мы придем». Бритни уверенно шагала в выбранном направлении. Все-таки не ошибся он в выборе жены, смотри-ка. Закрывает глаза на все похождения, пошла с ним, чтобы вывести в безопасное место. А ведь совсем не знает прилегающей местности. Квас насторожился. Она не может знать, куда идти, потому что из поселка никогда не выходила и окрестности не изучала. За малым исключением, когда торговцы водили девушку по кластерам. «Бритни, золотко, скажи, куда мы идем?» Девушка остановилась, пристально взглянув в глаза мужу. Она была серьезна и прекрасна. В своем походном костюме и неподъемном рюкзаке, примостившемся за плечами. На фоне утреннего леса одежда была местами влажной от росы, еще не успевшей высохнуть с первым теплом начинающегося дня. Капли воды играли в светлых, нетронутых химическими красителями волосах, маленькие почти детские ножки, по чьей-то глупости одетые в грубые армейские ботинки, смотрелись изящно. На плече болтался автомат, а потому Гипс взбрыкивать не торопился. Нет, скорости и силы свернуть шею этому ангелочку у него хватит. В глубине души теплилась надежда, что все происходящее – нехитро спланированная западня. Девчонка была тупа, и это было ее главным качеством. Мысль увести Гипса из поселка с целью расправы просто не могла прийти в эту чудесную белокурую головку. Тем более так далеко. Они шагали уже третий час, и это порядком вымотало. «Сейчас мы выйдем к гаражам, там пересидим, отдохнем какое-то время, обдумаем все хорошенько и будем решать, что нам делать дальше». Глаза светились какой-то детской наивностью или щенячьей преданностью. «Фиг разберешь, никаких предпосылок к печальной развязке не было». Гипс даже упрекнул себя в том, что плохо о ней подумал. Двинулись дальше. Густо заросший колючим кустарником лес резко оборвался, открывая обзор на одинокую девятиэтажку, которая стояла в каких-то паре километров от них. У подножия блочного монстра присоседились детская площадка с облупленными каруселями и ряды стандартных металлических гаражей. Бетонная площадка служила постаментом этого мизерного кластера. Километры окрест раскинулась исполинская стройка, так и не успевшая начаться до того, как ее перекинуло в улей. «Нам туда». Идти было несравнимо приятнее, чем по лесу. Трава на пустыре была пожухлой и высохшей осенней. Легким шагом Гип следовал рядом с девушкой, не уставая радоваться тому, какой прекрасный выбор он сделал в свое время. Фаина улыбалась, наблюдая за путниками с балкона. Ничего не подозревает, идет спокойно. Значит, не зря она с таким усердием кидала сгустки умиротворяющего настроения. Пора спускаться. Небо хмурилось, изредка пропуская теплые солнечные лучи. Бритни поежилась. Согреется чуть позже, когда все будет сделано. Двое дошли до детской площадки, порядком вымокнув и успев продрогнуть до костей. Еще каких-то 10 минут назад сквозь верхушки деревьев проглядывало солнце, а сейчас набежали облака, заслоняя и без того скудное тепло. Гипсу было холодно. И тоскливо, без крайней нужды, он бы никогда не покинул созданное его руками уютное подземелье. «Чертов Альт!» «К какому гаражу идем?» «К любому». «Я думал...» Гипс оцепенел, не в силах пошевелиться. Из подъезда девятиэтажки выходила Фаина, триумфально, словно по красной дорожке. Скаля ослепительно белые зубы, женщина улыбалась. Сегодня был ее день. Обзор заслонила Бритни. Ее лицо было спокойным и не выражало никаких эмоций. Все, что можно было прочитать по нему – смертная скука. Фая подошла к ней. «Ну что, начинаем?» Гипс созерцал покрытие детской площадки, будучи подвешенным за ноги к перекладине обшарпанного турника. Своей крови он не видел, обзор был так себе. Пограничное состояние, сознание, терзаемое дикой болью, норовило померкнуть. Иногда это получалось. В чувство приводили пинки по голове маленькой женской ножкой в армейских ботинках. 35-го размера, между прочим. Бесконечно давно, когда их отношения еще цвели, Гипс ласково называл свою женушку Золушкой. Знали бы сказочники, чем закончится история красавицы и чудовища, непременно бы переписали финал. Ибо он был намного интереснее, чем банальный хэппи-энд. «Как себя чувствуешь? Оклемался?» Пытка была бесконечной. Все-таки женская душа – загадка. Хранить столько обид, чтобы потом за час вспомнить все и наказать по каждому пункту, не стесняясь своей безудержной жестокости. Подошел ящер. Он не скрывался, где-то позади территорию сторожила крокодила, охраняя уверенное ей пространство. Вовчик слизывал кровь. Сначала с бетона, а потом с лица. Его язык, очень горячий, влажный и скользкий, причинял невыносимые муки. Квас злобно смотрел единственным глазом, второй Бритни удалила в первую очередь, обыкновенной столовой ложкой. Гипс не мог даже закричать. Фаина очень старалась, чтобы обездвижить Гипса на максимально возможный срок. Потом он потерял сознание. Придя в чувство, ощутил, что связан, очень крепко. Прилагаемые усилия с целью освободиться от пут ничего не дали. Теперь он мог двигаться и разговаривать. Толку-то, когда рот тщательно заклеен. Скотч дамочки не пожалели. Гипс задержал дыхание, упорно сопротивляясь вновь накатившей волне боли. Его накрывало с головой, и сознание опять померкло, провалившись в блаженную темноту. Фаина сидела в стороне, лишь изредка наблюдая за расправой. Нет, на такое издевательство она способна не была. Максимум покромсать уже мертвое тело. А вот у Бритни злости хватало на 1000 чертей и половину сатаны. Иногда давила жалость и восхищение неуемной фантазией блондинки. Девушка отличалась хорошей памятью, и, отрезая очередной кусок мяса и скармливая его Вовчику, она неизменно сопровождала свои действия детальным рассказом, за что и почему это делается. «Цены бы тебе не было в эпоху Инквизиции, девочка!» Фая содрогнулась. «Таких врагов, как Бритни, лучше не иметь. И в друзьях тоже. Мало ли что». В рюкзачке жена Кваза принесла различные подручные средства, при умелом использовании причиняющие дикую боль. Пассатижи, стальные шпингалеты внушительных размеров. Увидев их, Фаина переспросила у блондинки, как та собирается их использовать, на что девушка на наглядном примере показала. Стальная задвижка прекрасно ломала пальцы, сокрушая толстые кости кваза. Она очередной раз привела гипса в чувство, наклонилась так, чтобы он смог оценить очередную живодерскую идею своей ласковой во всех отношениях жены. В руке у нее была ножовка, по дереву. «Радуйся, дорогой, мои обиды иссякли, и пора заканчивать. Прощай». Лезвие впилось в промежность и заработало с мерзким чавканьем, кромсая плоть. Медленно, неумолимо планируя разделить гипса на две совершенно одинаковые части. С ужасом понимая, что рука Бритни уже работает над столь непростой задачей, а боли все нет, Квас попытался взвыть. Страдания, испытываемые сегодня, были незаслуженными. Он не виноват, что так получилось. Дикая усталость от жизни в целом и переносимых страданий в частности выбила душу гипса из покалеченного и изуродованного тела. Все, закончилось. Наконец-то. «Бритни, он уже умер, можешь дальше не стараться». «Да я уже и сама за***лась». Фаина встала с рюкзака, перехватила у блондинки пило. «Переоденься, я дальше управлюсь». Пока девушка снимала окровавленную одежду, Фая с переменным успехом пыталась отделить голову от тела. Закончив, она кинула ее в черный мусорный пакет. «Поехали, нас ждут». В поселок успели вовремя, появившись как раз в момент кульминации расправы. Голова гипса играла в спектакле главную роль. Аплодисменты, занавес. «Альт, я тебе говорю, так не делается». Фаина задумчиво мерила шагами бывший кабинет гипса. «И что ты предлагаешь?» «Если ты сокращаешь отработанное время, то должен увеличить срок работ». «Я не могу этого сделать. Я им обещал». Спецназовец, разбирая дела, которыми занимался до этого глава поселка, в прямом смысле хватался за голову. Как этот ублюдок все точно рассчитал? 6 лет. Именно один раз в 6 лет на долю каждой супружеской пары поселок выделял 1 белую жемчужину. Ни больше, ни меньше. Остальной хабар не в счет. «У тебя есть выход». «Какой?» Альц с надеждой посмотрел на Фаину. «Сократи население». «Я не могу этого сделать, ты знаешь». «А тебе и не надо. Обоснуй». «Позволь задать тебе вопрос». Решив, что достоверно замерила кабинет, Фаина наконец села, прикурила сигарету, выпустила в потолок струйку сизого дыма. «Ты на какой планете достигся, жил?» «Вот не надо меня обличать в тупости». Альт понемногу свирепел. Его бесила эта женщина, корчащая из себя квитэссенцию светлых умов человечества. И не собиралась. В группу А идиотам ход закрыт. Смотри, ты что-нибудь понимаешь в политике повышения рождаемости? Нам повышение ни к чему. Я и не говорю о том, что ее нужно повышать. Создай искусственный дефицит женщин и установи полугодовые выплаты. Этого будет достаточно. В каких объемах? Спецназовец смотрел уже более заинтересованно. Фаина вздохнула. Капитализм погубит мир, но без него подземелье Альт не вывезет. Установи лимит выплат. 4 горошины за каждые 1000 часов работы. Раз в полгода. Альт прикинул в уме расклад. Ты сравнила. 1000 горошин и 1 белая жемчужина. Это ведь никак не клеится. Клеится. Твоя задача – сберечь белый жемчуг. А на что его менять, каждый решит сам за себя. Фаина взяла лист бумаги и начала что-то черкать, производя нехитрые расчеты. Альт внимательно наблюдал за ее действиями. Цветного жемчуга в поселке было достаточно, как и гороха. А вот белого в общей сумме набралось около 60 единиц. Вот, посмотри. 48 часов в неделю, 52 недели в году. 48 умножаем на 52 равно 2016 рабочих часов в год для каждого человека. 1008 часов за полгода, приблизительно 1000. 1000 часов умножаем на 2 человек в семье, 2000 рабочих часов в год с каждого, или 4000 часов семья. 1000 часов 4 горошины. 4000 часов 1 черная жемчужина. 6000 часов красная. 24000 часов белая. Не более 2 на семью. Ты считаешь, выгорит? А ты думаешь, народ понимает истинную ценность белого жемчуга? Эгоизм – страшная сила. При чем тут эгоизм? Потому что способности развить хочет каждый, а вот возможности не имеет. Смотри, как здорово получается. Ты скажешь всем, что де казна в страшном убытке, но от исполнения своих обещаний не отказываешься и сохраняешь возможность для каждой семьи обзавестись чадом, а то и 2. На работу ходить надо, но такой строгости больше не будет. Хочешь – трудись, не хочешь – отдыхай. Так они вообще работать перестанут. А ты поставь норму. 15 часов в неделю на содержание и все. Пойдут, куда денутся. Не выполняешь минимума – пошел вон, и ждивенцев в поселке не будет. Красиво состряпала. Да я вообще гений. Это получается, и способности каждый сам себе оплачивает. Ну так капитализм. Не хотели жить в коммунизме? Не надо. Смена власти, все по-новому. Поверь, и о детишках задумываться тоже перестанут. Я вообще не понимаю, зачем в этом страшном мире плодить детей? И на земле не очень-то хотелось. Вот и я такого же мнения. Ладно, пора мне. Фая поднялась. Руки начали мелко дрожать. От Альта это обстоятельство не укрылось. Давно у тебя? Первый раз. Через неделю уходит караван. Поедешь на прогулку. Фаина улыбнулась. Всегда любила путешествовать. Я вечером зайду кое-что уточнить. До встречи. Она прикрыла за собой дверь. Чёртова трясучка. Это ж надо было так. Руки успокоились. Ладно, пора заниматься своими обязанностями. Капитализм, коммунизм. Какая, собственно, разница? Пожрать любят все, вне зависимости от политического строя.